Максим Горький. О займе индустриализации. Один из журналистов спросил меня, как я отношусь к займу индустриализации народного хозяйства. Мне кажется, что подписка на этот заем – прямая обязанность каждого маломальски сознательного гражданина Союза Советов. Ведь ясно, что для того, чтобы создать свободное и справедливое социалистическое государство рабочих, необходимо вооружиться совершеннейшей техникой, необходимо построить сеть заводов и фабрик, которые дали бы населению страны все, в чем оно нуждается. Население само и должно дать денег на производство всего, что ему необходимо. Капиталисты Европы на это дело денег не дадут. Им кажется, что русский рабочий народ истощает в труде восстановления промышленности в своей стране последние свои силы. Они не знают, как велик запас этих сил и как талантлив народ, который они хотели бы экономически поработить, так же, как в старину им удалось поработить индусов и китайцев. Наш крестьянин рабочий не может попасть в тяжкий плен европейского капитала. Наши труженики города и деревни уже понимают, что денежные излишки необходимо отдавать взаем государству для того, чтобы оно тратило эти излишки для дальнейшего развития народного хозяйства в интересах трудящихся. У советской власти нет других интересов, кроме интересов трудового народа. Это единственная в мире действительно народная власть, и она действительно стремится создать для трудящихся более легкие условия жизни, создать справедливое социалистическое государство. Что трудовой народ наш понимает цель своей власти – об этом говорит тот факт, что народ охотно отдает свои сбережения на развитие государственного хозяйства. Всякий, кто участвует в займе, участвует в деле укрепления свободы, завоеванной народом ценой своей крови. Вот что я могу сказать по поводу займа индустриализации. Я говорю это не как политик, а как гражданин своей страны, как человек, для которого счастье его родного народа – его счастье и радость. Как человек, который всею жизнью своей доказал и доказывает, что воля и труд – все перетрут. Владимир Ильич Ленин так хорошо знал историю прошлого, что мог и умел смотреть на настоящее из будущего. Это не выдумано мною для красного словца, это утверждается всей работой его, всеми статьями, особенно после октября. Неизбежность и близость октябрьской победы рабочих и крестьян он предвидел уже в 1907 году на Лондонском съезде. Он вообще, как никто до него, умел предвидеть то, что должно быть. Он умел и мог делать это, мне кажется, потому что половину великой души своей жил в будущем. Железная, но гибкая логика его показывала ему отдаленное будущее в формах совершенно конкретных, реальных. Этим, на мой взгляд, и объясняется его изумительная стойкость в отношении к действительности, которая никогда не смущала его, как бы она ни была трудна и сложна. Никогда не колебала его твердой веры в то, что наступит момент, когда рабочий класс и крестьянство должны быть и будут хозяевами во всем мире. Буржуазные философы, инстинктивно чувствуя враждебность знания для старого, привычного им порядка, любили и любят показывать непримиримость разума и веры. Владимир Ленин был верующим человеком. Он непоколебимо верил, потому что хорошо знал. Его силою была поражающая ясность его ума. Обширнейшие знания, которыми он насытил свой разум, вооружили его способностью пророчески предвидеть все, что может и должно дать сегодня завтрашнему дню. Сегодняшняя действительность была для него только материалом для построения будущего и, повторяю, никогда ничем не пугала его. Он видел, чувствовал вокруг себя тысячи творцов новой истории, передовые отряды рабочего класса, воспитанные его мыслью, его верой и способные вести за собой всю рабочую массу, способные вырвать из земли крепко вросшее в нее бедняцкое крестьянство, поставить его на широкий, свободный путь к социалистической культуре. До Владимира Ленина трудовой народ наш и всего мира не имел вождя. Каждый рядовой боец армии Ленина должен усвоить знания и веру своего вождя. Усвоить это значит вооружиться непоколебимой победоносной силой. Насколько эта сила усвоена, она уже дала и дает изумительные факты творчества, смело и мощно закладывая фундамент первого в мире рабоче-крестьянского социалистического государства, успешно воспитывая во всем мире товарищей и соратников себе. Воспитывает ли? На этот вопрос отвечает нам все растущая ненависть капиталистов всего мира к Союзу социалистических советов, учителю рабочих всей земли. Хозяева страны советов, рабочие и крестьяне, уже 12 лет живут в напряженном состоянии самообороны против внешних и внутренних врагов, против хищников, паразитов и подлецов всех систем. Живут в борьбе со своей собственной некультурностью и малограмотностью, с дряными, крепко вросшими в плоть и кровь бытовыми навыками, которые они унаследовали от буржуазии, которыми заразил их проклятый рабский старый мир. При всех этих и многих иных невероятно тяжелых условиях, при непрерывных помехах спокойному строительству своего государства, рабочий класс и передовое крестьянство все-таки достигли в работе своей невиданных, небывалых успехов. Это неоспоримое свидетельство творческой силы рабоче-крестьянской массы, свидетельство богатейших, неисчерпаемых запасов ее энергии. Мне кажется, что энергия рабочей массы еще более повысилась бы и дала еще более поразительные результаты, если бы каждый из нас глубже усвоил, чего требует от человека, от каждой единицы необходимость самозащиты нашего государства, необходимость социалистического отношения к хозяйственному переустройству нашей страны. Самозащита рабочей крестьянской массы от врагов извне и изнутри требует прежде всего крепкого сознания каждым человеком, что именно рабочие и крестьяне – единственные законные хозяева Союза Советов, и что это навсегда. Требует сознания, что хозяйство наше в его существующих технических формах все еще не может вполне удовлетворить всех потребностей рабочих и крестьян, и что хотя вина в этом объясняется нашим нищенским прошлым, но частью лежит она на самих же рабочих и крестьянах, на их неправильном понимании значения труда, который преодолевает все препятствия по пути к новой жизни. Только труд и только знания могут преодолеть их. Нужно знать, что чем дальше, тем более будут развиваться потребности 160-миллионного населения нашей страны, и что рост этих потребностей есть в существе своем рост культуры, рост силы и власти рабоче-крестьянского массива, хозяина страны, учителя трудового мира. Но вместе с этим нужно понимать, что истинная новая культура, которую должен создать, которую уже создает передовой, сознательный рабочий и крестьянин, не должна и не может выражаться в единоличном, индивидуальном накоплении потребных человеку вещей, а в освобождении человека от власти излишка вещей. Буржуазная культура погибает именно от излишка вещей, от пересыщения ими. От пресыщения вещами исчезает вкус к жизни и воля к жизни. Нам, разумеется, преждевременно говорить об излишке вещей. У нас еще не хватает необходимого. Но уже следует говорить о возрождении мещанской страсти к накоплению мелочей, без которых можно обойтись, о жадности к мещанскому, уютному, пошленькому житию, не совсем уместному и даже смешному в стране, окруженной врагами, существующий в состоянии самообороны. Самооборона – это прежде всего накопление точного знания действительности, вооружение разума, воли и логически вытекающая отсюда необходимость усиленного вооружения страны нашей индустрии. Каждая новая фабрика, новый завод, новый колхоз, новая коммуна – это более или менее мощный кусок гранита – в ту непоколебимую стену, которой рабочий и крестьянин должен окружить и окружает свое государство от нападения врагов. Только накопление индустриального богатства в масштабе государственном может удовлетворить полностью все потребности единоличные. Только индустрия и вместе с нею машинизация крестьянского хозяйства укрепит наши силы, нашу самооборону против врагов, укрепит так, что никто из них не решится, не посмеет поднять подлую и жадную руку свою на государство наше. Надобно крепко понять, что каждый час, каждый день труда — наш выигрыш в той борьбе, которую мы ведем против старого мира. Каждый рубль, который мы влагаем в хозяйство страны, — это маленький шаг к победе. На социалистическое соревнование, введенное нами в работу строительство новой жизни, враги ответили нам разбойничьим налетом на Дальнем Востоке. Мы отвечаем ускоренной подпиской на заем индустриализации. Этот заем, не говоря о его мощном экономическом значении, указывает на политический рост рабочих и крестьян. Этот ответ разбойникам – прекрасный и умный ответ действительных хозяев страны. Он убедительно и неоспоримо говорит о том, что жив и велик дух Владимира Ленина, и что рабочая крестьянская масса все более глубоко осваивает этот дух.